Глава 4. Фонсо Ториго. Первоисточник. Через несколько дней Майкл получил два письма. На одном была австралийская марка. Оно гласило: «Дорогой сэр, надеюсь, что вы и супруга ваша здоровы. Я подумал, что вам может интересно узнать о нас. Так вот, прожили мы тут 1.5 года, а похвастаться нечем. Много лишнего болтают об Австралии. Климат бы ничего, когда не слишком сухо или не очень уж мокро. Жене моей он очень по нраву. Но вот когда говорят, что здесь легко нажить состояние, только и остается ответить, что все это басни. Люди здесь чудные, будто мы им и не нужны, и они нам будто бы ни к чему. Относятся к нам так, точно мы дерзость какую сделали, что приехали в их распрекрасную страну. Народу здесь маловато, но им, наверное, кажется, что хватит. Я частенько жалею, что уехал. Жена говорит, что здесь нам лучше, а я не знаю. А про эмиграцию много привирают, это-то верно. Я не забыл, сэр, как вы были добры к нам. Жена шлет привет вам и супруге. Уважающий вас, Антони Бикет». Зажав письмо в руке, Майкл снова видел перед собой Бикета. Худое лицо, огромные глаза, большие уши, щуплая фигура на лондонской улице под связкой цветных шаров. Пичуга несчастная. Никак не найдет себе места под солнцем. И сколько таких? Тысячи и тысячи. Что ж, не для таких, как эти двое, он проповедует эмиграцию. Он проповедует ее для тех, кто еще не сложился, сумеет приспособиться. Их и встретят по-иному. Он распечатал другое письмо. «Ролл Мэннер близ Хэнтингтона. Уважаемый сэр, чувство разочарования, которое я испытывал со дня выхода моей книги, в значительной мере ослабело благодаря тому, что вы любезно упомянули о ней в парламенте и взяли на себя защиту выдвигаемых мною тезисов. Я старик, и в Лондон теперь не заглядываю, но встреча с вами доставила бы мне удовольствие. Быть может, вы побываете в моих краях. Я буду счастлив, если вы согласитесь у меня позавтракать или приедете вечером и здесь переночуете. Искренне вам преданный Джеймс Фогарт». Майкл показал письмо Флёр. «Если ты туда поедешь, дорогой мой, ты будешь смертельно скучать». «Нужно съездить», — сказал Майкл. «Фонсо Ториго». Он написал, что приедет на следующий день к завтраку. На станции его ждали человек в зеленой ливрее и лошадь, запряженная в доселе невиданный им экипаж. Человек в зеленой ливрее, рядом с которым уселся Майкл, сообщил ему: «Сэр Джеймс думал, сэр, что вам захочется полюбоваться окрестностями. Вот он и прислал двуколку». Был тихий пасмурный день. Один из тех дней, какие бывают поздней осенью, когда последние уцелевшие на деревьях листья ждут, чтобы их подхватил ветер. На дорогах стояли лужи и пахло дождем. Стаями взлетали грачи, словно удивленные звуком лошадиных копыт. И земля на вспаханных полях отливала красноватым блеском глины. Равнину несколько оживляли тополя и бурые, крытые черепицей крыши коттеджей. «Вот усадьба, сэр», — сказал человек в ливрее, указывая кнутом. Между фруктовым садом и группой вязов, где, очевидно, гнездились грачи, Майкл увидел длинный низкий дом из старого выветренного кирпича, увитый ползучими растениями. Вдали виднелись сараи, навесы и стена огорода. Двуколка свернула в липовую аллею и неожиданно остановилась перед домом. Майкл дернул ручку старого железного звонка. На унылый звон вышел унылый человек, который сморщил лицо и сказал: «Мистер Монт, сэр Джеймс вас ожидает. Пожалуйте сюда». Пройдя через низкий старинный холл, где приятно пахло дымом, Майкл остановился перед дверью, которую сморщенный человек закрыл перед самым его носом. «Сэр Джеймс Фогарт. Должно быть, это старый помещик. В крагах, аккуратный, энергичный, с седыми бакенбардами и обветренным лицом. или один из невымерших еще грузных и коренастых Джонов Булей с короткой шеей, плоской макушкой, прикрытой плоским белым цилиндром. Сморщенный человек снова открыл дверь и сказал: «Сэр Джеймс просит вас, сэр». Перед камином, в большой комнате, где было много книг, сидел величественный старик с седой бородой и седыми кудрями, престарелый британский лев в бархатном, побелевшем на швах пиджаке. Он сделал попытку встать. «Пожалуйста, не вставайте, сэр», — сказал Майкл. «Да, вы уж меня простите. Хорошо доехали?» «Очень». «Садитесь. Меня растрогала ваша речь. Первая, кажется». Майкл поклонился. «Но, надеюсь, не последняя». Голос у него был низкий и звучный. Зорко смотрели глаза из-под густых нависших бровей. Густые седые волосы вились и спускались на воротник пиджака. Первобытный человек, достигший высшей ступени развития. На Майкла он произвел глубокое впечатление. «Я ждал этой чести, сэр, с тех пор, как мы издали вашу книгу», — сказал Майкл. «Я отшельник, нигде теперь не бываю. По правде сказать не хочу, многое мне теперь не по вкусу. Я пишу, курю трубку. Позвоните, мы позавтракаем. Кто этот сэр Александр МакГаун? Что он, напрашивается на пощечину?» «Уже получил, сэр», — сказал Майкл. Сэр Джеймс Фогарт откинулся на спинку кресла и захохотал. Смех у него был протяжный, низкий, глухой, словно смех на тромбоне. «Здорово! А как приняли вашу речь? Когда-то я многих знал в палате. Отцов, дедов, теперешних. Как объяснить, сэр, что вы, никогда не выходя из дому, так хорошо знаете нужды Англии?» — вкрадчиво спросил Майкл. Сэр Джеймс Фогарт указал своей крупной худой рукой на стол, заваленный журналами и книгами. «Читаю», — сказал он. «Все читаю. Зрение мне еще не изменило. Я немало повидал на своем веку». Он умолк, словно созерцая картины прошлого. «Вы продолжаете свою работу?» «Да. Людям будет что почитать, когда я умру. Мне, знаете ли, 84. «Странно, что к вам не заглянули репортеры», — сказал Майкл. «Как же? Заглянули. Были здесь вчера вечером. Трое с разными поездами. Очень вежливые молодые люди. Но я понял, что им не раскусить старика». В эту минуту дверь раскрылась, и вошел сморщенный человек. За ним следовала горничная и три кошки. Сморщенный человек и горничная поставили один поднос на колени сэру Джеймсу, а другой на маленький столик перед Майклом. На каждом подносе были куропатка с картофелем, шпинат и хлебный соус. Сморщенный человек наполнил стакан сэра Джеймса ячменной водой, а стакан Майкла — бордо, и удалился. Три кошки, громко мурлыча, стали тереться о брюки сэра Джеймса. «Надеюсь, вы ничего не имеете против кошек? Сегодня нет рыбки, киски». Майкл проголодался и съел всю куропатку. Сэр Джеймс почти все отдал кошкам. Потом подали компот, сыр, кофе и сигары. Потом все убрали, кроме кошек, которые, насытившись, улеглись треугольником перед камином. Сквозь дым двух сигар Майкл смотрел на старика, и хотелось почерпнуть из этого источника мудрости, но брало сомнение, выдержит ли, очень уж он стар. Ну что ж, попробовать можно. «Вы знаете Блайта, сэр, редактора «Аванпоста»? Он пылкий ваш сторонник, а я лишь рупор. Знаю его еженедельник. Один из лучших, но слишком умничает. Вы разрешите мне воспользоваться случаем и задать вам несколько вопросов?» — сказал Майкл. Сэр Джеймс посмотрел на огонек своей сигары. «Валяйте». Скажите, сэр, может ли Англия действительно обособиться от Европы? А может ли она заключить союз с Европой? Альянсы, базирующиеся на обещании помощи, обещании, которое выполнено не будет, хуже, чем бесполезны. Но представьте себе, что вновь подвергнется вторжению Бельгия или Голландия. Вот разве что так. Но самое главное, мой юный друг, это чтобы в Европе знали, что сделает и чего не сделает Англия в том или ином случае. А этого они никогда не знают. Коварный Альбион. Мы всегда скрываем свои планы до последней минуты. Большая ошибка. Получается, будто мы держим нос по ветру, что, собственно, недалеко от истины при нашей демократии. Как интересно, сэр, солгал Майкл. А что вы скажете о пшенице? Как стабилизировать цену, чтобы таким путем поощрять развитие земледелия? А, это мой конек. Нам нужен хлебный заем, мистер Монт, и государственный контроль. Правительство должно ежегодно скупать заранее необходимое нам количество хлеба и делать запасы, затем по другой цене закупать хлеб у здешних фермеров, так чтобы они имели хорошую прибыль. А на рынок выбрасывать по цене средние между этими двумя ценами. И в самом непродолжительном времени у нас будут сеять много пшеницы, и земледелие возродится. А не повысятся ли цены на хлеб, сэр? О, нет. И не понадобится ли целая армия чиновников? Нет. Можно использовать имеющийся аппарат. Государственная торговля, сэр? Недоверчиво спросил Майкл. Голос сэра Джеймса загудел еще глуше. Случай исключительный, случай важный. Почему бы и нет? Ну, конечно, поспешил согласиться Майкл. Я никогда об этом не думал, но почему бы и нет? А что вы скажете об оппозиции, с коей сталкиваешься, когда речь заходит об эмиграции детей? Как вы думаете, не объясняется ли это привязанностью родителей к детям? Главным образом объясняется страхом лишиться заработка, получаемого детьми. «Все же, знаете ли, — проговорил Майкл, — понятно, что не всякому хочется навсегда расстаться со своими детьми, как только им минет 15 лет». «Понятно. Человеческая природа эгоистична, молодой человек. Цепляться за них и видеть, как они гибнут у тебя на глазах. Или вырастают для худшей жизни, чем ты сам прожил. Вот как вы изволили сказать. Человеческая природа». Майкл, который этого не говорил, слегка опешил. «На эмиграцию детей потребуется очень много денег». Ногой, обутой в мягкую туфлю, сэр Джеймс потрогал кошек. «Деньги. Золото у нас еще есть, но мы не умеем им пользоваться. Еще один 100-миллионный заем... Значит, государственный доход увеличится на 4,5 миллиона в год. И ежегодно можно отправлять по меньшей мере 100 тысяч детей. Через 5 лет мы сэкономим эту сумму, ибо не нужно будет выплачивать пособие безработным». Он махнул сигарой и обсыпал пеплом свой бархатный пиджак. «Да, пожалуй», — согласился Майкл, стряхивая пепел в кофейную чашку. «Но если отсылать детей вот так, оптом, сумеют ли о них позаботиться, поставить их на ноги?» «Нужно действовать постепенно. Была бы охота, все можно сделать». «А не думаете ли вы, что там они бросятся в большие города? Научите их любить землю и дайте им землю». «Боюсь, что этого мало», — смело сказал Майкл. «Соблазн города очень велик». Сэр Джеймс кивнул. Можно жить в городах, если города не перенаселены. Те, которые поселятся в городах, будут способствовать повышению спроса на наши фабрикаты. Ну, подумал Майкл, кажется, дело идет неплохо. О чем бы еще его спросить? И он задумчиво созерцал кошек, беспокойно ворочавшихся перед камином. Тишину нарушило какое-то странное сопение. Майкл поднял глаза. Сэр Джеймс Фогарт спал. Спящий он казался еще более внушительным. Пожалуй, слишком внушительным, ибо храпел на всю комнату. Кошки крепче свернулись клубочком. Слегка запахло гарью. Майкл наклонился и поднял упавшую на ковер сигару. Что теперь делать? Ждать пробуждения или смыться? Бедный старик. Никогда еще фагортизм не казался Майклу более безнадежным делом, как в этом святилище у самого первоисточника. Заткнув уши, он сидел неподвижно. Кошки одна за другой встали. Майкл взглянул на часы. «Я опоздаю на поезд», — подумал он. И на цыпочках пошел к двери вслед за дезертирующими кошками. Словно последние силы фагортизма исходили в храпе. «Прощайте, сэр», — сказал он тихо и вышел. На станцию он задумчиво шел пешком. Фагортизм. Эта простая, но обширная программа основана, по-видимому, на предпосылке, что люди способны видеть на 2 дюйма дальше собственного носа. Но верна ли эта предпосылка? А если верна, почему же тогда в Англии такое засилье городов и такое перенаселение? На одного человека, способного здраво заглянуть в будущее и на том успокоиться, имеется 9, а то и 99, взгляды которых узкие и пристрастные, и которые совсем не намерены успокоиться. Политика практиков. Вот ответ на всякие умные мысли, сколько ни кричи о них. А, да молодой Монт политик, но не практик. Такой ярлык равноценен общественной смерти. И Майкл, сидя в вагоне и глядя на английскую траву, чувствовал, словно горсти земли уже сыплются на крышку его гроба. Интересно, есть ли чувство юмора у пеликанов, вопиющих в пустыне? Если нет, плохо им, бедным, приходится. Трава. Трава, трава. Трава и города. И скоро, опустив подбородок в воротник теплого пальто, Майкл заснул еще крепче, чем сэр Джеймс Фогарт.